За полтора месяца до начала событий. Москва. Он приехал домой в 17:00, вошел в квартиру, огляделся. В последнее время он уже привык к тому, что здесь всегда был определенный порядок. Сказывалась женская рука, которой не было целых 15 лет. Именно 15 лет назад он развелся со своей супругой, которая вместе с сыном переехала в другую квартиру к своей матери. И он остался один. Бывший полковник КГБ, а затем Федеральной службы безопасности России Тимур Караев. Ему шел уже 57-й год, и несколько месяцев назад он встретил Элину. Он даже не верил, что подобное может с ним случиться в таком возрасте. Но и она была далеко не девочкой. Ей был за 40, когда они познакомились. У обоих был опыт неудачных первых браков. Она успела развестись, и у нее был сын примерно такого же возраста, как у Тимура. Мальчики успели познакомиться и довольно неплохо относились друг к другу. Элина организовала в Москве свою дизайнерскую фирму, которая довольно успешно развивалась. У нее была квартира в Москве, но она довольно часто осталась у Тимура. Оба испытывали одинаковые чувства внезапно вспыхнувшей любви, когда осознаешь, что наконец встретил человека, которого искал или ждал всю свою жизнь. Он прошел на кухню, включил электрический чайник, чтобы сделать себе чай. И услышал, как она пытается открыть дверь. У нее была своя пара ключей. Тимур прислушался. Она вошла в квартиру и, очевидно, увидев его плащ, поняла, что он уже дома. Или поняла это раньше, когда открывала дверь, увидев, что верхний замок уже открыт. Элина повесила свой плащ, надела тапочки и прошла на кухню. «Добрый вечер». Она села напротив, даже не поцеловав его. Это удивило Тимура. Обычно она чмокала его щеку, входя в квартиру. Он понял по ее виду, что произошло нечто неожиданное. Она была явно взволнована. «Что случилось?» — немного устало спросил Караев. «Ты сегодня не в духе?» «Не знаю. Возможно, что и так. Даже не понимаю, что со мной происходит. Мне кажется, я превращаюсь в истеричку. Не знаю». Снова повторила она. «Успокойся», — посоветовал Тимур. «Объясни мне, что случилось?» «Мне позвонили из Италии», — тяжело вздохнула Элина. «Ты помнишь Линду? Мою знакомую, с которой мы встречались, когда были в Флоренции несколько месяцев назад. Ты еще тогда вдруг получил свой неожиданный отпуск, помнишь?» «Конечно, помню. Это был наш первый совместный отпуск. А почему ты спрашиваешь?» «Она в больнице», — сообщила Элина, глядя ему в глаза. «Врачи подозревают у нее ту же болезнь, которая убила ее мужа. Ты помнишь ее супруга?» «Не совсем». Он начал понимать, почему она в таком состоянии и чему посвящен этот импровизированный допрос. «Ты его должен помнить», — упрямо произнесла Элина. «Вы еще с ним так долго общались, спорили, разговаривали. А после нашего совместного ужина он вдруг начал болеть. Серьезно болеть, Тимур. Он никогда до этого не болел. У него было такое хорошее здоровье. Он ходил в горы вместе с Линдой, а потом он вдруг заболел, и его отвезли в больницу. Через 2 недели он умер. Умер от неожиданно появившейся онкологии. Ровно через 2 недели, Тимур, после того, как они пообедали с нами. Такое странное и непонятное совпадение. А сейчас выяснилось, что заболела и его жена, моя знакомая Линда. Опять непонятное совпадение. Почему она вдруг заболела? Ведь онкология не заразна, это уже доказано. Почему она вдруг заболела такой же гадостью, как и ее бывший муж? Ты не знаешь? Сейчас существует новая теория о том, что все болезни имеют вирусное происхождение, негромко ответил Тимур, избегая смотреть ей в глаза, даже язва или онкология. Никто не знает. «Не нужно считать меня идиоткой», — резко прервала его Элина. Он удивленно посмотрел на нее. Очевидно, внезапная болезнь Линды ее действительно испугала и встревожила. Она никогда так с ним не разговаривала. Видимо, она чувствует его состояние. Это плохо, очень плохо. Он не сумел ее обмануть. А может, он и не пытался ее обмануть. «Зачем мы поехали в Италию?» Этого вопроса он боялся уже несколько недель после того, как они вернулись с Апеннинского полуострова. «Скажи мне правду, Тимур. Я до сих пор не знаю, чем именно ты занимаешься в своей академии ФСБ. Ты говоришь, что преподаешь. Но тогда почему в начале лета тебе дали такой неожиданный отпуск, где у всех учебных вузов в это время начинаются экзамены? И мы поехали именно в тот город, где жила моя знакомая. И именно там мы с ними встретились. Я все узнала. Мы разговаривали с Джулианеллой. Ты ведь наверняка знал, что Минкевичус был бывшим офицером КГБ, как и ты. Я тогда спросила тебя, может, вы раньше с ним встречались, и ты уверял меня, что ничего о нем не знал. При этом ты врал всем, что являешься преподавателем истории, и не разрешал мне сообщать, кем ты работал всю свою жизнь». «А ты полагаешь, что нужно сообщать об этом всем твоим знакомым?» — спросил Караев. «По-моему, и так понятно, что эти сведения никому не интересны». «Они интересны мне», — тихо сказала Ирина. «Ты, очевидно, не понял. Линда тоже попала в больницу. И я боюсь, что она не выживет». Врачи считают, что она получила сильную дозу облучения, как будто была несколько часов под рентгеном. Но она нигде и никогда не облучалась. «Что происходит, Тимур? Ты можешь мне что-то объяснить?» «Я не знаю», — ответил он, наконец посмотрев ей в глаза. «Ему всегда так нравились ее красивые миндалевидные глаза. И мне действительно очень жаль Линду, очень жаль». «Ты не имеешь к этому никакого отношения? Ответь мне предельно честно, я должна все знать». «Абсолютно никакого отношения. Зачем мне нужно было убивать твою подругу? Но откуда такие страшные предположения, во имя чего? И как я мог ее облучить? Носил с собой рентгеновский аппарат? Тогда почему я сам еще жив? Ты же была там все время со мной, неужели ты ничего не помнишь?» «Я помню», — вздохнула Элина, — «но такие невероятные совпадения». «Иногда случаются», — он поднялся, чтобы приготовить ей кофе. «Тимур», — он стоял к ней спиной и почувствовал, что именно она ему скажет. Поэтому он напрягся, но не повернулся в ее сторону. «Что?» — спросил он. «Ты меня извини», — сказала Ирина. «Конечно, все это глупость. Я, когда узнала о ее болезни, потеряла всякий контроль над собой. В голову полезла всякая чушь». Он знал, как она права и не права. Формально он не был причастен к этому убийству. Он действительно не имел прямого отношения к смерти Минкевичуса и болезни его жены. Но, по большому счету, любой независимый суд признал бы его виновным. Ведь, использовал связи Элины, он выехал во Флоренцию, чтобы найти Минкевичуса и подобраться к нему достаточно близко. Найти бывшего офицера первого главного управления КГБ СССР, который ушел к западным немцам в 1984-м и сдал несколько своих товарищей. Приговор ему был вынесен еще советским судом, и с этой точки зрения совесть у Тимура Караева была чиста. Он всего лишь помогал исполнить решение суда и покарать предателя. С точки зрения российских законов и своей совести он не сделал ничего предосудительного. Но с точки зрения любого европейского суда он был виновен в том, что вышел на Минкевичуса и помог его убийцам привести приговор в исполнение. И с совестью тоже были определенные проблемы, ведь он обманывал любимую женщину, используя ее в качестве своеобразной приманки. Но об этом он не хотел даже думать. Налив ей кофе, он вернулся к Элине, поставил чашечку на стол. «Я даже не знаю, что тебе сказать», — почти искренне ответил Караев. «Мне так жаль». «Спасибо за кофе», — вздохнула она. «Я, кажется, глупо сорвалась. Может, мне лучше сегодня уехать к себе? Я, наверное, еще не разобралась в собственных чувствах». «Не нужно», — попросил он. «Я думаю, тебе лучше остаться. Нам нужно быть вместе именно в таких случаях». Он подошел к ней, и она поднялась. Тимур обнял ее, чувствуя себя почти мерзавцем, но даже думать об этом не хотелось. Он бережно прижал к себе женщину. «Будь они все прокляты», — подумал он, и было непонятно, кого он имел в виду. Предателя Минкевичуса и ему подобных, своих бывших коллег по работе или членов своей новой организации. А может, всех вместе. Всех шпионов, которые так и не хотели возвращаться с холода, полагая, что холодная война, состояние вечного противостояния различных государств — это навечно. И иногда Караеву казалось, что они правы.